Чтобы дойти от аптеки до усадьбы, вы проходите главную улицу, резко сворачиваете налево, то есть на Ривер-Лейн, потом переходите каменный мостик, под которым речка Скерм тихо течет к реке Северн. Минуете небольшой, но приятный дом полковника, поднимаетесь по склону, пересекаете луг другой и оказываетесь в парке, где виднеются сквозь деревья высокие трубы и красные стены древнего дома Кармоди. Когда тут не взрывают дубы под носом у военных, место это можно назвать царством покоя. Джон прибавил бы и очарование, ибо за 14 лет, прошедших с ее приезда, Пэт пропитала местность своими свойствами. Каждый дюйм был так или иначе связан с ней. На этих пнях она сидела, помахивая ножками в коричневых чулках, под этими деревьями укрывалась от грозы, на эти ворота лазала, на этих лужайках бегала, в эти колючие кусты гоняла его в поисках гнезд, словом, куда ни взгляни, поневоле о ней вспомнишь. Самый воздух сверкал и звенел ее смехом, и даже мысли о том, что смеялась она над ним, Джоном, не могли ни на каплю ухудшить это сказочное царство. Под деревьями на полдороги к нему присоединилась обиженная Эмили, всем своим видом говоря: «Ну, где ты запропастился?» Они пошли вместе и обогнули дом. Джон несколько лет вел хозяйство вместо дяди, а жил над конюшней в двух комнатках, куда и направился, оставив собачку с шофером по имени Болт, который мыл машину. Там у себя он сел в кресло, набил трубку особым табаком, положил ноги на стол и стал смотреть на фотографии. Видел он прелестное личико, которое не смог испортить даже современный фотограф, склонный заволакивать черты сероватым туманом. Чуть раскосые глаза глядели нежно и лукаво. Легкая улыбка таила какой-то занятный секрет. Нос привлекал тем задором, который дарует чуть вздернутый кончик. Словом, в лице был вызов, был и призыв. Эту последнюю фотографию Пэт подарила 3 месяца назад, перед отъездом в Летуке. А теперь она вот-вот вернется. Джон Кэрролл, человек солидный, не менял привязанностей. Он всегда был влюблен в Пэт и не ждал перемены, хотя знал, что надеяться не на что. Когда ей было 10, а ему 15, она обожала его, как обожают больших мальчиков, которые умеют двигать ушами и не боятся коровы. Однако с тех пор отношение ее изменилось. Она обращалась с ним то ли как нянька с несколько отсталым ребенком, то ли как хозяйка с приятной, но неуклюжей собакой. Тем не менее, он ее любил, а она возвращалась. Джон выпрямился в кресле. Думал он медленно и только сейчас представил, что при этой злосчастной распри они оказались в разных лагерях. А что, если она не захочет с ним знаться? Джон выпрямился в кресле. Думал он медленно. Содрогнувшись от страха, он решил что-то сделать, и причем немедленно, и в редком припадке ясновидения понял, что именно. Надо поехать в Лондон, все ей рассказать и отдаться на ее милость. Если она поверит, что он числит дядю среди самых страшных злодеев нынешнего века, может, и обойдется без ссоры. Когда разум проснулся, удержи ему нет. Джону пришла в голову потрясающая мысль. А почему бы не сделать и предложение? Он затрясся мелкой дрожью. Теперь он ясно видел, что ошибался все эти годы. Да, он любит Пэт, но ведь она об этом не знает. А теперь в такой ситуации слово может что-то изменить. Не потому ли, кстати сказать, она вечно над ним смеялась? Как-никак смешно видеть человека, который явно в тебя влюблен и молчит годами. Он решительно взглянул на часы, было 3 без малого. Если выехать сейчас же в своей двухместной машине, в Лондон приедешь к 7. Самое время для обеда. И он помчался вниз, в конюшне, где располагался гараж. «Уберите эту машину», – сказал он Болту, искусно избегая совершенно мокрой Эмили. «Мне нужна двухместная». «Двухместная, сэр?» «Да, я еду в Лондон». «А ее нету, мистер Джон», – сообщил шофер с тем мрачным удовольствием, с каким сообщал обычно, что аккумуляторы сели. «Как так нету?» «Мистер Хьюго на ней уехал. К мистеру Кармоди. В этот самый курс. Говорит, у него дела. А вы не возражаете?» Двор завертелся. «Не в первый раз», — бронил Джон легкомысленного кузена. «Не возражаю. Только Хьюго и скажет такую чушь».